Глава третья. Дорога из штаба до дома Парецкого обычно занимает немного времени, но, как назло, меня угораздило попасть в вечерние сочинские пробки. Центр города на ближайшие полтора часа парализован, и в другой день я бы не особо расстроилась. Но сегодня мои нервы на самом пределе, и до Кирилла надо добраться как можно скорее, выяснить, что ему понадобилось, а затем помчаться домой, разбираться с ноутбуком пропавшего без вести Инкелевича. Хорошо б еще понять, что сталось с нашим сисадмином. Тревога нарастает с каждой минутой, и я не сразу замечаю, как на приборной панели начинает мигать датчик уровня бензина. Топливо надо было пополнить еще с утра, но я малодушно оставила это на вечер. Мысленно прокладывая возможный маршрут на сегодня и понимаю, что сразу после Кирилла надо бы завернуть на заправку, благо она практически по пути к моему дому. Заодно перехвачу в заправочном кафе какой-нибудь огромный бургер, так как за целый день я так и не успела перекусить. Конечно же, никакого идеального свидания не будет. Хватит плясать под дудку Парецкого, и вообще мне с самого начала не надо было путать личное и деловое. Кирилл – мой клиент, и я веду его компанию. И все, что ему надо узнать сегодня, так это то, что вот уже сутки как бесследно исчез один из ключевых сотрудников его избирательного штаба. Подъезжаю к небольшому элитному жилому комплексу. Пулей влетаю в холл и жму на кнопку вызова лифта. Апартаменты Парецкого расположены на последнем, пятом этаже. И мне очень нравится вид из панорамных окон. Вдалеке расстилается бескрайняя гладь Черного моря. Но сейчас мне не до всей этой красоты. Первоочередная задача – разъяснить Кириллу, что у нас творится какая-то чертовщина – и, возможно, самое время задействовать дополнительные резервы его отца. «Кир, я дома!» – кричу я из прихожей, надеясь, что он меня услышит. Хотя я и предупредила Кирилла, что буду гораздо позднее. Думаю, он не сильно удивится моему приезду на 4 часа раньше. Из глубины квартиры доносятся какие-то странные звуки. Я различаю музыку и чьи-то голоса. Один мужской, а второй явно женский. От неожиданности я забываю переобуться. И прямо в кроссовках иду вглубь апартаментов. Глазам своим не верю. В гостиной на черном кожаном диванчике небрежно валяется белый кружевной бюстгальтер. Да и на низеньком столике рядом картинка не менее похабная. На початую бутылку виски наброшены белые кружевные трусики. Примерно представляя, что именно сейчас увижу, я все же набираюсь смелости и делаю шаг к спальне. Дверь, в которую слегка приоткрыта. Так и есть. Моего жениха оседлала какая-то темноволосая девица и скачет на нем с показательно громкими стонами. Судя по фальшивости воплей, ей бы в самый раз подошло озвучивать второсортную порнуху. На долю секунды я застываю, как вкопанная, попутно пытаясь справиться с захлестнувшей меня волной омерзения от увиденного. В это же мгновение меня видит Кир и лихо сбрасывает с себя ничего не подозревающую девицу. «Ника, как ты тут оказалась?» От самоуверенности Парецкого не остается и следа, раз в ход идут такие глупейшие вопросы. «Ты забыл, что 3 часа назад выдал мне ключи от своей квартиры?» «Как-никак, я твоя невеста», — ехидно отзываюсь я, стараясь предугадать дальнейшие варианты развития беседы. «Кирюша, а твоя подружка не хочет к нам присоединиться?» Девица томно вставляет свои 5 копеек в назревающую неразбериху. «Так, живо пошла отсюда!» – командует Кир и начинает что-то искать в комнате. С поразительной наглостью девица рассматривает меня своими большими карими глазами. Она явно не торопится покидать постель Парецкого, несмотря на все его попытки найти ее одежду. Кир, замотанный по пояс в простынку и пытающийся из шкафа судорожно выудить себе какую-то одежду, выглядит не менее нелепо. «Ника, давай поговорим, это...» «Не то, что ты подумала». Заканчиваю за него я и чувствую, как во мне начинает подниматься волна ярости. «Дай хоть объяснить», — пытается вставить Кирилл, но я перебиваю этот поток его лживых и ненужных оправданий. «Кир, вот стоило меня добиваться почти полгода, чтобы таскаться по девкам. К чему ты вообще весь этот цирк устроил?» Девица шумом вздыхает, всем своим видом показывая, что ей совершенно неинтересна наша почти семейная сцена. «Да свалишь ты, наконец!» Кирилл с раздражением оглядывается на свою гостью, но наглость этой особы точно хватило бы на 10. Сделанной обидой, надувая свои пухлые гелевые губки, брюнетка пожимает плечиками и неторопливо встает с кровати. Даже не пытаясь прикрыться, она медленно шествует по спальне, явно показывая, что ни капельки не смущена этой ситуацией. «Кир, ты меня за этим выдернул с работы?» «Я так понимаю, вот оно, идеальное свидание в твоем понимании. Предупредил бы заранее, был бы в курсе, что я не любительница тройничков. Тьфу ты, Ника, да хватит уже, давай поговорим нормально». А вот это мне сейчас совершенно не кажется. В голосе Порецкого прорезаются властные ноты, и признаться к такому тону в свой адрес я не привыкла. Вообще, с учетом этой ситуации, помалкивал бы уже. «Кирюша, я в ванну, ты со мной?» – доносится из гостиной. Судя по всему, девица так просто не отдаст Порецкого, хотя и бороться за него я теперь не собираюсь. Замотанный в простынку, Порецкий опрометью несется в гостиную и пытается схватить ее за руку. «Кому сказал? Собрала вещи и ушла. Живо!» Что-то взвизгнув про то, что ей надо в туалет, девушка вырывается из рук Кирилла и пулей выскакивает из гостиной. Я ошалело смотрю на происходящее и пытаюсь понять, как мне действовать дальше. Признаться, не так я себе представляла идеальное свидание, но теперь чувствую облегчение. У меня появились основания поставить точку в отношениях с Порецким и продолжить исключительно деловое общение. Заменить руководителя штаба на данном этапе предвыборной гонки Кирилл не сможет, такие дела решает его отец. А тот, к счастью, очень далек от подобной лирики. Отыскав, наконец, свои брюки, завалившиеся под журнальный столик, Кирилл одевается и постепенно к нему возвращается привычная самоуверенность. «Ника, ну что, отрицать глупо. Да, застукала меня. И что дальше будем делать?» Поразительно! С какой легкостью Порецкий вживается в роль нашкодившего ребенка. Ну вот сейчас такие номера не пройдут. С этого момента между нами исключительно деловые отношения. Я занимаюсь ведением твоей предвыборной кампании. Довожу тебя до результата, ты получаешь депутатский мандат и все. Предложение твоего отца по работе с госконтрактами я отклоню. И еще раз повторяю, отношения с этой секунды между нами только делового характера. Последнюю фразу я специально чеканю с таким упором, чтобы даже у такого нахала, как Порецкий, не осталось сомнений в твердости моих намерений. Кирилл виновато пожимает плечами и делает шаг навстречу мне. Я тут же инстинктивно отшатываюсь назад. Вот после всего увиденного не хватало еще обнимашки тут устраивать. Понимая, что нормального разговора не получится, Кирилл устало опускается на диванчик и рукой случайно задевает бюстгальтер своей подружки. Брезгливо сплевывая, он отбрасывает бюстгальтер в сторону и поднимает на меня огорченный взгляд. «Ника, а если я все же постараюсь заслужить твое прощение?» Не унимается Порецкий. «Знаешь, неожиданно насмешливо начинаю я. А ты можешь составить отличную партию своей подружке. Наглости у вас обоих просто немерено. Я уже ухожу. Так что не торопись ее выпроваживать. У вас тут явно еще одно незаконченное дельце осталось». Из ванны доносятся шипящие звуки работающего душа. Девушка явно не спешит сдавать позиции и намерена задержаться в этой квартире как можно дольше. Причем под любым предлогом. «Блин, ну что мне сделать, а?» С досадой восклицает Кирилл, но мое внимание отвлекается на телефонный звонок. «С учетом сегодняшних событий мне лучше оперативно быть на связи. Достаю телефон и гляжу на экран. Номер мне не знаком, но нутром чую, что вызов надо принять. В штабе и так с самого утра творится чертовщина». «Слушаю». «Доминика, это Стас», — слышится в трубке до боли знакомый голос. От волнения и неожиданности у меня перехватывает дыхание и едва не выпадает телефон из ладони. «Мой бывший звонит так запросто, словно и не было 5 лет молчания». «Слушай меня внимательно и точно выполняй то, что я скажу. Сейчас сделай вид, что тебе звонят из штаба. Это важно. Говори со мной как с сотрудником». Голос Стаса звучит тихо и обманчиво спокойно, но в нем отчетливо ощущаются ноты напряжения. Я обескуражена и не сразу соображаю, что ответить. От наплыва эмоций пересыхает во рту, и в первую секунду я не могу сказать ни слова. «Ника, говори со мной убедительно». «Да». Спустя секунду рявкаю я. «Как это не успели отправить?» «Отлично». В голосе Стаса сквозит легкая насмешка. «Теперь слушай. Времени мало. Как только закончится разговор, ты кладешь трубку и под любым предлогом быстро покидаешь квартиру своего Кирилла. Он попытается тебя остановить. Далее. У тебя ровно минута на то, чтобы спуститься на первый этаж. Лифтом не пользуйся. Беги к боковой лестнице. Спускайся по ней». «Вас там ни на минуту нельзя оставить!» Раздраженно вставляю я, пытаясь сохранить убедительность тона. «Твоя задача – как можно быстрее выехать на виадук. Там гони на максимуме. Я уже еду со стороны Адлера. Мы должны встретиться на шоссе. Я перехвачу тебя. Езжай в направлении того места, где мы говорили в последний раз. Не задавай вопросы. Ты в опасности». Последнюю фразу он произносит очень тихо, и от таких интонаций у меня по спине пробегает волна холода. Я всегда верила Стасу, и сейчас понимаю, что не в его стиле играть со мной в дурацкие игры. «Ладно», — отвечаю я, пытаясь сохранить легкую раздраженность в голосе. «Уже еду. Только сейчас пробки, быстро не получится». «Ника, езжай так быстро, насколько сможешь. Не выключай телефон. По нему я смогу тебя отследить, если что-то пойдет не так. За тобой будет погоня. Никаких остановок, пока мы не встретимся. А сейчас беги». С доли секунды я ошалело смотрю перед собой и замечаю, как Кирилл встал с дивана и не сводит с меня необычно пристального взгляда. «Я срочно в штаб, потом договорим». Коротко бросаю я Кириллу и, быстро развернувшись, направляюсь к выходу. В два прыжка Порецкий подскакивает ко мне и пытается ухватить за локоть. Но в это время из ванной доносится треск и сразу следом звон разбивающегося стекла. В следующее мгновение из дверей прямо на нас вылетает голая девица вся в пене и закатывается воплем. «Кирюша, я не хотела, а оно там само коцнулось!» Секундного замешательства Кирилла мне достаточно, чтобы увернуться от его захвата, и я выскакиваю из квартиры, громко хлопнув входной дверью. Отсчет начался, и у меня ровно минута, чтобы выбраться из подъезда.